Глава 13. Уильям мог явиться с той стороны только в одном случае, если он шел по их следам. Мэтти не могла точно определить, далеко он или близко, но, судя по звукам, он неуклонно, хоть и медленно, приближался. «Хижина», – выпалила она и толкнула Джей и Сипи вперед по тропе. «Скорей». Мэтти хотелось броситься бежать и побыстрее укрыться в безопасной хижине, запереть дверь, задвинуть шторы и забраться под кровать. Она вдруг поняла, что больше боится Уильяма, чем зверя, прячущегося в лесу. Уильям был ее букой, чудищем из ее кошмаров. Зверь никогда бы не причинил ей столько боли, как Уильям. Хрусть, вжух, хрусть, вжух, хрусть, вжух. Зверь, должно быть, повредил Уильяму ногу, и именно поэтому он хромал. Наверное, поэтому они слышали жуткий крик, когда Мэтти решила, точнее, понадеялась всем сердцем, что Уильям умирает. Они торопились. Джен часто спотыкалась. Иногда Сипи приходилось ее тащить. Мэтти то вырывалась вперед, то отставала, закусывала губу. Горло жгла бурлящая в желудке кислота. «Быстрей, быстрей!» Мысленно подгоняла она, но как они не спешили, Мэтти все равно слышала за спиной неумолимое «хрусть-вжух, хрусть-вжух, хрусть-вжух». Теперь они даже не пытались вести себя тихо, знали, что Уильям идет за ними по следам. Сейчас главное было дойти до хижины первыми и запереться внутри. «Быстрее, быстрее, быстрее!» Мэтти почудилась, что шаг Уильяма ускорился. Что его руки уже тянутся к ней, чтобы схватить ее за косу и опрокинуть на снег. Она представила его кулаки, услышала, как он говорит: «Мужчине нужны сыновья, Марта, и ты родишь их мне». Но нет, ей просто показалось. Никто ее не схватил, Уильям по-прежнему шел следом, и его даже не было видно. У них все еще оставался шанс сбежать. Они могли успеть добраться до хижины первыми. Хрусть, вжух, хрусть. Вжух, хрусть, вжух. Где же хижина? Мэтти казалось, она совсем близко. На миг она забеспокоилась, что в темноте они ходят кругами и сошли с оленьей тропы. А потом они выбежали на поляну и увидели небольшое скопление построек, которые она считала домом последние 12 лет. «Нет», – подумала Мэтти, бросившись к двери хижины, «это место никогда не было мне домом. Дом – это тепло, любовь и безопасность. А здесь я их никогда не чувствовала». Мэтти слышала шаги Джен и Сипи за спиной. Те тащились в нескольких метрах следом. А далеко позади звучала хромоногая поступь Уильяма. «Хрусть, вжух, хрусть, вжух, хрусть, вжух». Хижина запиралась только изнутри, не снаружи. И Мэтти знала, что если мужа нет дома, дверь должна быть открыта. Стопотом поднявшись на крыльцо, она дернула на себя дверь. Внутри было темно и холодно, от разведенного утром огня остались лишь тлеющие угли. «Скорей!» – прохрипела Мэтти, стоя на пороге и готовясь захлопнуть дверь за Джен и Сипи, как только те войдут. Казалось, весь мир помещался в дверной проем. Часть поляны, приближавшиеся фигуры Джен и Сипи и деревья, часовыми стоявшие на страже. «Хрусть, вжух, хрусть, вжух, хрусть, вжух». Уильям был уже близко. Он мог настичь их в любой момент. Джен ударилась ногой о нижнюю ступень крыльца и вскрикнула. Сипи приподнял ее, подтянул на крыльцо и подтолкнул к двери. Девушка споткнулась, повалилась на пол, а Сипи забежал следом. Мэтти захлопнула дверь и задвинула засов. Сердце билось так сильно, что ее затошнило. «Я это сделала». «Я его опередила, и не пущу его в дом, как он не пускал меня». Ее руки дрожали, зубы стучали, а внутренний голос метался в панике и кричал: «Открой дверь! Ты не должна вести себя так! Тебя накажут, когда он все-таки проникнет в дом! Ты должна угождать ему, иначе он страшно тебя накажет! О, боже, боже, что ты натворила!» Даже сквозь закрытую дверь она слышала его шаги. «Хрусть, вжух, хрусть, вжух, хрусть, вжух». Окна. Мог ли он забраться через окна? Нет, Уильям крупный, а окна узкие. Но их все равно нужно заложить. Надо отрезать ему все пути. «Окна», – выпалила Мэтти, стуча зубами. «Нам надо заложить окна». «Но как?» – спросил Сипи. «Не вижу ничего подходящего». Мэтти достала фонарик, лежавший у нее в кармане. Включать его она не умела. Она много лет не держала в руках фонарик и могла думать только об Уильяме, о том, как он идет по снегу по их следам. Вот он выходит на поляну. Вот его шаги звучат на крыльце. Хрусть, вжух, хрусть, вжух, хрусть, вжух. Вот он бьет кулаками в дверь. Ее неловкие руки в варежках испуганно и неуверенно скользнули по пластиковому корпусу фонаря, и она случайно его включила. Луч осветил Джен и Сипи. Девушка лежала на спине. Она запыхалась, из глаз струились слезы. Рядом на коленях стоял Сипи. Он опустил голову и поднял руку, загораживаясь от бьющего в глаза света. «Убери», — сказал он. «Если ищешь что-то, чем заложить окна, посвети вокруг». Но Мэтти не знала, что можно взять для этих целей. Стулья были слишком тяжелыми. Уильям сделал их сам, их трудно было даже сдвинуть с места. Чтобы закрыть стекло, пришлось бы поставить несколько стульев друг на друга. Нужны были доски или нечто подобное, но ничего такого в хижине не было. Мэтти поводила фонариком по хижине, по столу, где сегодня утром ела сыр и хлеб, по дивану, под которым были спрятаны украденные деньги. По остаткам оружейных запасов, которые Уильям купил для схватки с демоном. Хрусть, вжух, хрусть, вжух, хрусть, вжух. Даже сквозь стены она слышала его неумолимо приближавшиеся шаги. Он был совсем рядом. «Давай хоть дверь загородим», — сказал Сипи, отодвинул от стола тяжелый стул и подтащил к двери. Джен была вынуждена откатиться в сторону, иначе ее бы задавило стулом. Мэтти следила за Сипи с фонариком, смотрела, как он приставил спинку стула к двери и сел на него, блокируя дверь также своим весом. На его щеках и лбу блестели капли пота. «Ну вот», — сказал Сипи, — «так он точно не войдет». «Хрусть, вжух, хрусть, вжух, хрусть, вжух», — сапоги Уильяма стучали по крыльцу. Дрожащей рукой Мэтти наставила фонарик на дверь. «Он идет». Ей хотелось нырнуть под кровать или выпрыгнуть в окно в спальне, забраться в трубу и вылезти на крышу, где Уильям ее точно не достанет. Зачем они сюда вернулись? Зачем сделали такую глупость? Она сбежала из своей тюрьмы. Не надо было сюда возвращаться, ни за что на свете. У самой двери шаги стихли. Ручка медленно повернулась в луче фонарика, затем дверь начала приоткрываться, но ударилась о задвижку. Уильям навалился на нее всем весом. Сипи уперся ногами в пол и вжался в спинку стула. Лицо его оставалось в тени, но мышцы на шее натянулись. «Марта, немедленно открой», – проговорил Уильям, и в голосе его не слышалось раскаленного гнева, лишь лед зимы. А Марта знала, что это значит. Она замотала головой. «Нет-нет-нет-нет», но не знала, к чему относится это «нет». К приказу открыть дверь или к неизбежному наказанию за непослушание. Джен заерзала. Ткань ее брюк зашуршала от соприкосновения с досками пола. «Ни звука!» – хотелось закричать Мэтти. «Он не должен тебя услышать! Он придет за тобой! Он ударит тебя!» «Марта!» – рявкнул Уильям. «Делай, что я говорю, а то потом будет хуже!» «Не отвечай ему!» – шепнула Джен. «Я знаю, ты там. Ты совокупляешься с этими мужчинами. Ты грешница, Марта, а долг мужа – наставлять жену и спасать ее душу, чтобы та попала в рай», – сказал Уильям. Если бы Мэтти не была так напугана, она бы рассмеялась. Неужто Уильям по-прежнему считает, что она крутит шашни с чужаками, когда, по его мнению, у нее нашлось на это время? До или после того, как она шла через лес ночью, не сомневаясь, что в любой момент из-за деревьев может выскочить зверь и унести ее, как Гриффина? «Ты не можешь вечно прятаться. Когда ты откроешь дверь, я буду здесь, Марта. Я буду ждать тебя». Послышался шорох одежды. Снова толчок в дверь. Должно быть, Уильям сел под ней на крыльце. «Нет», – простонала Мэтти. «Что им теперь делать? Они не смогут сбежать, пока Уильям там сидит. В хижине почти не было еды. Все запасы Уильям прятал от нее в сарае. Джен почти не могла ходить. Даже если бы им удалось миновать Уильяма, они не смогли бы убежать, погонясь он за ними. Почему она вообще решила, что сможет сбежать? Надо просто принести себя в жертву, поторговаться, чтобы в обмен на нее он отпустил Джен и Сипи. Он наверняка отпустит их, если сможет оставить ее у себя. И тогда они будут в безопасности. Не говори глупостей, он не может их отпустить. Они знают, что Уильям с тобой сделал. Знают, что он тебя похитил. Слышали, как он признался в убийстве твоей матери? Уильям не станет рисковать. Он не отпустит их, иначе полицейские обо всем узнают и придут на гору, чтобы арестовать его». Снова послышался голос Саманты, которая так любила командовать. Рядом с ней Мэти всегда чувствовала себя дурочкой. «И что же мне делать?» В ее внутреннем голосе слышалась безысходность. Хотелось признать неудачу и опустить руки. «Не позволяй ему тебя растоптать», — сказала Саманта. «Должен быть способ сбежать. Надо просто подумать». Мэти оперлась спиной о стену хижины. Она отошла от двери. Тело ее инстинктивно, повинуясь животному страху, желало находиться как можно дальше от Уильяма. «И что теперь?» – прошептал Сипи. Он не мог просто сидеть под дверью. Там с ним могло случиться всякое. Мэти чувствовала, что Уильям отыщет способ проникнуть через дверь и напасть на него. Он мог пробить дверь топором или прострелить ее насквозь. «Иди сюда», сказала Мэти и поманила его. Сипи осторожно встал, стараясь не производить ни звука, и пошел навстречу ей. Джен на полу перестала шевелиться. Мэти наставила на нее фонарик и увидела, что та лежит абсолютно неподвижно, а глаза ее закрыты. «Черт!» – ругнулся Сипи. «Кажется, вырубилась». Он сел рядом с Джен на колени, нащупал пульс и потрогал лоб. «Она жива, но холодная, как лед. Думаю, у нее шок. Давай накроем ее одеялом». Мэти стащила с дивана домотканное покрывало и накрыла им Джен. Та лежала так тихо и неподвижно, что Мэти показалось, будто она накрывает труп. «Мы могли бы продезинфицировать ее раны», – сказал Сипи. «Но для этого надо разрезать брюки, а я не хочу ее передвигать. Так что же нам делать?» Он выжидающе смотрел на Мэти. Кажется, думал, что она знает ответ на этот вопрос. Догадывался ли юноша, что ей ничего не известно, что она сама надеялась найти ответы у него? Неужели Сипи не понимал, что 12 лет ее мир был ограничен пределами этой самой комнаты? «Хватит паниковать. Прекрати. Немедленно». Легко сказать, а сделать куда сложнее. Она всю жизнь провела в страхе. Мэти судорожно сглотнула. Ей по-прежнему было сложно говорить. «Не сможем уйти. Пока, Уильям». «Пока тот мужик дежурит на пороге. Это я понял». Сипи говорил громким шепотом, сутулив плечи и опустив голову, чтобы слова оставались между ними. Мэти стало неловко от такой близости, но поскольку она стояла, вжавшись в стену, ей было некуда даже отступить. «Так что будем делать? В доме есть пистолет или ружье?» У Уильяма было две винтовки для охоты на оленей и большая, которую он только вчера купил, чтобы убить гигантского зверя в лесу. Первая винтовка наверняка стояла в хижине, прислоненная к стене рядом с его стороной кровати. Мэти воспринимала ее как мебель и никогда о ней не задумывалась. А утром муж, кажется, взял только большую винтовку, хотя после событий дня наверняка мог вернуться и за маленькой. «Возможно», – ответила она и пошла в спальню. Каблуки ботинок застучали по полу, хотя она старалась двигаться бесшумно. Мэти остановилась. Ей не хотелось, чтобы Уильям знал, что она делает и как перемещается по хижине. Она не сомневалась, что он сидит под дверью, прислушивается к любым звукам, которые могут ее выдать, и просчитывает, как обернуть ситуацию себе на пользу. Мэти отдала фонарик Сипи, присела и принялась снимать ботинки. «Боишься испачкать пол?» – спросил Сипи. «Не время беспокоиться о полироле». Она нахмурилась. «Не хочу шуметь». «Ясно», – ответил он. «Извини, я просто очень нервничаю. Сперва Гриффина утаскивает зверь, теперь вот Джен угодила в капкан, и мы застряли в этой хижине, а снаружи ждет маньяк. Не представляю, как мы теперь поможем Гриффину и что от него останется, когда мы его найдем». Мэти не ответила. Она не сомневалась, что Гриффин уже мертв или скоро умрет, и считала, если им удастся вырваться из хижины, нужно будет сразу бежать вниз к подножью горы и как можно быстрее. Но ей не хотелось объяснять это Сипи, пока из-за больного горла было трудно говорить. Кажется, мысль о том, что друга еще можно спасти, держала его на плаву. «Сущее дитя», – подумала Мэтти, снимая ботинки и бесшумно направляясь в спальню. Думает, что все истории хорошо заканчиваются лишь потому, что он верит в счастливый конец. Сама Мэтти в счастливый конец не верила. Она не верила даже в счастливую середину. Лишь в начале истории, когда герой еще молод и ничего не знает, он может быть счастливым и беззаботным. Когда жизнь берет свое, счастье становится невозможным. Если ей удастся сбежать от Уильяма, ее проблемы волшебным образом не решатся. Тень похитителя будет преследовать Мэтти до конца жизни. Это была еще одна причина ненавидеть его. Разум ее никогда полностью не освободится от памяти о нем, и она всегда будет оглядываться через плечо, боясь, что монстр ее настигнет. Мэтти замерла в проеме между спальней и столовой. Шторы были раздвинуты, и в комнату лился лунный свет. В центре комнаты темнела кровать, место, напоминавшее ей о боли. «Мужчине нужны сыновья, Мэтти». Мэтти тряхнула головой, отгоняя обитавших в спальне призраков. Она пришла за винтовкой, винтовкой Уильяма. И та стояла там, где он ее оставил, у стены с его стороны кровати. Сипи посветил фонариком ей через плечо, и луч высветил дуло. «Бинго!» – воскликнул он. С бешено бьющимся сердцем Мэтти бросилась в спальню. Она не догадывалась, что Сипи стоял рядом. Надо сказать ему, чтобы перестал так близко к ней подходить. Когда он приближался, она думала об Уильяме, о его руках, сомкнувшихся на ее шее, о кулаках, разбивавших ее плоть, о навалившемся на нее теле. «Но он не Уильям», — напомнила она себе. «Он тебя не обидит. Надо закрыть шторы. Надо сделать это на случай, если Уильям обойдет хижину кругом и попытается заглянуть внутрь. Но если она закроет шторы, то останется одна в этой комнате с незнакомым мужчиной. Одна в темноте. Он тебя не обидит. Хватит трусить, как мышь». Снова Саманта. Женщине хотелось ответить ей, что раз она такая умная, пусть берет все на себя, а не оставляет ей, Мэтти, всю грязную работу. Она заставила себя подойти к окну и задернуть шторы. Луна скрылась за облаками, но это было неважно, ведь у Сипи был фонарик. И, разумеется, он не собирался нападать на Мэтти. Он взял винтовку и осмотрел ее на свету. «Заряжена», – сказал он. «А где еще патроны?» Мэтти подошла к комоду Уильяма и открыла верхний ящик. Комод был небольшой, всего с тремя ящиками, и муж никогда не разрешал ей открывать верхний. В ее обязанности входило класть его чистую заштопанную одежду в два нижних ящика. Он любил, чтобы его рубашки были сложены определенным образом. Мэтти долго училась складывать их правильно. Сипи последовал за ней. В пляшущем луче фонарика Мэтти открыла верхний ящик. Там лежали коробки с патронами, несколько охотничьих ножей разных размеров и гранаты, которые Уильям утром не стал брать с собой. «Матерь Божья!» – изумился Сипи. «Гранаты? Зачем они ему?» «Против зверя», – ответила Мэтти. «Он думает, что это демон». «Реально так думает, что по лесу бродит настоящий демон?» Мэтти кивнула. Круг света от фонаря слабо освещал их лица. «А себя он кем возомнил? Святым воином, чья миссия сразить демона?» «Именно», — ответила Мэтти. «Час от часу не легче». Сипи взял несколько коробок с патронами и распихал по карманам куртки. «А ты стрелять умеешь?» — спросила Мэтти и указала на винтовку. «Да, с детства стреляю по мишеням. Папа увлекается и меня научил». Итак, теперь у них была винтовка, и один из них даже умел ей пользоваться. Но Мэтти по-прежнему не понимала, как выбраться из хижины. Уильям расположился у двери. Стоит ее открыть, и он убьет их по очереди. И даже если промахнется, а это маловероятно, он был метким стрелком, то бросится за ними в погоню. К тому же теперь у них на руках была Джен. Она по-прежнему не пришла в сознание. Гриффин тоже долго был без сознания, и Сипи с Джен вдвоем его еле тащили. А Мэтти намного меньше Джен ростом. Она не представляла, как сможет поддерживать такую высокую девушку даже с помощью Сипи. Уильям легко их догонит. Если только мы его не убьем. И есть лишь один способ его остановить – убить. Вот только Мэтти этого не сделает. Стрелять она не умеет. Значит, Сипи придется убить Уильяма. Можно ли возлагать такую ношу на малознакомого человека? Мэтти потерла виски. Каждое решение влекло за собой лавину последствий, а те, в свою очередь, оборачивались новыми неприятностями. Она внезапно рассердилась на Гриффина и Сипи. Почему тени ушли с горы, когда она их попросила? Почему не прислушались к ее словам? Если бы они сделали, как она сказала, всего этого бы не произошло. На ней не лежал бы груз ответственности за чужие жизни, только за ее собственную. Я о себе-то не в состоянии позаботиться. Разве я смогу спасти их? Вдруг у нее закружилась голова. Она зашаталась. Надо было отдохнуть. Тело, пытаясь сохранить хоть какие-то силы, отключалось. «Эй!» Сипи положил руку ей на плечо, чтобы она не упала. Мэтти знала, что он пытается помочь. Знала, но все равно дернулась, когда он к ней прикоснулся. Не могла не вспомнить об Уильяме. Тот тоже притворялся добрым, а через минуту бил. «Я просто хотел помочь. Ты шаталась, как сбитая кегля в боулинге». В голосе Сипи слышалось раздражение. Мэтти отодвинулась еще на пару сантиметров, чтобы он не смог до нее дотянуться, хотя в хижине было негде укрыться. И у него была винтовка. Что я наделала? Уильям стоит снаружи с ружьем, а тут в доме со мной незнакомый мужчина, и у него тоже ружье. Если они захотят навредить мне, я никак не смогу им помешать. Она набрала воздуха в легкие. Паника вновь закипала внутри, а паникой делу не поможешь. Сипи не станет ее обижать и бить. Зачем ему это? Они в одной лодке. Они должны как-то выбраться из дома, пройти мимо Уильяма и добраться до города втроем. Вчетвером. Сипи не согласится уйти без Гриффина. «Пойду посмотрю, как там Джен», — сказал Сипи, не дождавшись ее ответа. Он вышел из спальни, недовольно пыхтя, и забрал фонарик, оставив ее стоять в темноте. В окно постучали. Мэтти развернулась и уставилась на задернутые шторы. Уильям. Уильям стоял за окном. Стоило раздвинуть шторы, и она бы увидела его. Он бы помахал ей и попросил открыть окно, как уже делал раньше. Уильям помахал ей. Она встала с кровати и подняла окно, хотя дело было глухой ночью. Чтобы приподнять окно, ей пришлось встать на стул. Она была очень маленького роста. Он велел ей оставаться в комнате, мол, у него сюрприз для мамы. У нее замерзли ноги, и она залезла в постель, подтянула одеяло до подбородка и приготовилась услышать радостный мамин вскрик, когда та увидит сюрприз Уильяма. Но потом ей стало любопытно, что за сюрприз он приготовил. «Хочу посмотреть», — прошептала девочка, соскочила с кровати, надела тапочки и на цыпочках прошла в комнату матери. Свет не горел, но ее глаза привыкли к темноте, и она увидела, что дверь приоткрыта. Она не слышала голосов, лишь странные звуки, кряхтение, натужное дыхание и какое-то хлюпанье. Этот последний звук отозвался странным ощущением в животе. Ей вроде как стало страшно и не по себе. Захотелось к маме, захотелось побежать, запрыгнуть к маме в кровать и чтобы та ее обняла. Саманта толкнула дверь и первое, что увидела, — силуэт Уильяма в бледном свете, льющемся в окно. Мужчина держал что-то в руке, что-то похожее на нож. Но это не мог быть нож. Зачем он Уильяму? Потом она почувствовала запах, и ее затошнило. Пахло, как в туалете, мочой, какашками и чем-то еще, чем-то металлическим, отчего язык покрылся липкой мерзкой пленкой. «Сэм?» – сказал Уильям. Голос его был спокойным и ледяным, как замерзшая река зимой. Она никогда раньше не слышала, чтобы он говорил таким голосом. «Иди в свою комнату. Я сейчас приду». «Мама?» – позвала Саманта. «Мам, можно я с тобой посплю? Мне страшно». «Нет, сегодня ты не будешь спать с ней», – произнес Уильям. «Иди в комнату». «Мама?» – снова позвала девочка и двинулась к кровати, хотя ей было тошно и страшно, хотя Уильям дважды велел ей уйти. Перед глазами мелькнул профиль матери. Та лежала совсем неподвижно. Но тут Уильям обошел кровать в несколько больших шагов и заткнул за пояс вещь, которой у него не должно было быть. Он подхватил Саманту на руки. Ей всегда нравилось, когда он держал ее на руках, ведь он был таким большим и высоким, а она такой маленькой. Но в тот момент она не чувствовала себя в безопасности и попыталась вырваться. Его руки были жесткими, как металл, а голос по-прежнему ледяным. «Не вырывайся, Саманта», – произнес он, но она не могла не вырываться, ведь мама лежала так неподвижно и не откликнулась, когда Саманта ее позвала. А мама откликалась всегда и никогда не игнорировала дочь, когда та боялась. «Я сказал, хватит вырываться», – повторил он. «Отныне ты будешь слушаться меня и делать, как я говорю. Теперь ты принадлежишь мне». «Нет», – ответила она, – «я хочу к маме». Он зажал ей рот ладонью, и девочка почувствовала, что его пальцы испачканы чем-то липким. Вот откуда шел этот металлический запах. «Твоя мама решила, что теперь я должен о тебе заботиться. Мы уезжаем. Ты будешь слушаться меня и подчиняться мне, и тогда станешь самой счастливой девочкой на свете. А если не будешь?» Он не договорил. Саманта не знала, что произойдет, если она ослушается Уильяма. Тогда она не могла себе этого даже представить. Она лишь знала, что не хочет уходить с ним. Ей хотелось остаться с мамой и Хезер. Она снова стала вырываться из его тисков, а он вздохнул. Стук по стеклу раздался снова, настойчивый, громкий. Мэтью уже была не там, не на лестнице с Уильямом. Она была в хижине, и Уильям хотел, чтобы она открыла окно. Он хотел, чтобы Мэтти открыла окно, как уже сделала однажды, и не сомневался, ни капли не сомневался, что она это сделает. Ведь Мэтти всегда его слушалась и всегда подчинялась. Она же открыла окно тогда, давно. Мэтти вдруг поняла, что в спальне было единственное в доме большое окно, куда Уильям вполне бы мог пролезть. Два окна в столовой были маленькими, его плечи не прошли бы в них, но в спальне он вполне мог забраться. Там он мог снова ее поймать, ударить кулаком в лицо, повалить на пол, напомнить, что ее долг – рожать ему сыновей. Тук-тук-тук. Уильям знал, что она откроет. Не сомневался. Ноги Мэтти сами двинулись к окну. И тут во тьме заревел зверь, так близко, будто он был с ними в хижине. Потом послышались крики.